Глава 55. Он еще немного подумал о том, чем это все для него может обернуться, а потом пошел к Самаре. Она вместе с другими женщинами чистила саранчу на обед людям и ботам. Он поздоровался с женщинами и отозвал ее в сторону. «Давай-ка съездим к Васильку». «Как скажешь». Казачка вытерла жирные от жира насекомых руки и, всячески демонстрируя ему свою обиду, пошла к квадроциклу. Инженер ни о чем не стал ее расспрашивать. Пусть успокоится. Тогда он с ней поговорит. Атаман позвал его в палатку сразу. Горохов поздоровался и выложил перед Васильком сверток с серебряными слиточками. «Воду я нашел. Вот, как уговаривались. Тут вся сумма. Теперь мы в расчете». Лева Василек взглянул на раскрытый сверток, на поблескивающий металл. Но денег не взял, а поднял глаза на Горохова. «Значит, у тебя все хорошо?» — спросил он, чуть помедлив. Атаман, кажется, решил, что ему маловато будет. Сразу по тону сказанного определил инженер. «Ну что ж, этого следовало ожидать. Сейчас гордый сын степей начнет выкруживать сверхдоговоренного». «Воду я нашел, но ее меньше, чем я думал», — ответил Горохов. «А с городскими у тебя как?» — спросил Василек. «Интересно, что он имеет в виду?» «Наверное, наслышан про их эмоциональный диалог с Люсечкой». «С городскими?» «С городскими у меня все нормально». «Нормально?» — атаман сделал паузу. Ногтем постучал по одному из серебряных слитков. «А ты не в курсе, чего это Тарасов таскается по степи, ездит по кошам, вопросы разные задает?» «Ну, откуда же мне знать?» — отвечал инженер. «А самого распирало любопытство». «А что за вопросы задает начальник безопасности Полазны?» «Ну, естественно, спросить у Левы об этом он не мог, поэтому просто добавил. У него работа такая, вопросы задавать». Но Лева Хадинага сам рассказал, какие вопросы задает Тарасов казакам. «Он все хочет узнать, кто из местных казаков мог на тот берег наведываться». «Сказал, из Горохова глаз не сводит». «Ишь, как смотрит. Он что-то знает? Что?» «Самара разболтала, или, может, кто из казаков видел их с Самарой на реке?» «Тут поневоле начнешь волноваться. Но внешний инженер невозмутим и абсолютно естественен». «Ко мне он не заезжал», — спокойно отвечает он. «А чего мне волноваться-то? Пусть Тарасов казаков допрашивает. А я-то тут при чем?» Василек еще смотрит на него, но уже понимает, что из инженера ничего не вытащить. Тогда он сворачивает тряпицу, на которой лежат деньги, убирает их с глаз. Разговор закончен. И когда Горохов уже встал, он спрашивает. «У Самары сережки, дорогие, это ты их подарил?» Признаться, этот вопрос Горохова немного удивил. «Сережки заметила? Квадроцикл, который я ей подарил, и который стоит намного дороже сережек, ты не замечал?» «Да, сережки я ей подарил», — говорит инженер. Многозначительно мычит атаман. «И что значит это мычание?» Но Горохову выяснить это не удается. Они с Васильком пожали друг другу руки, и он вышел из палатки атамана. «Сережки?» Да он тут же про них забыл. Пошел искать Самару и не замечал, как на него пялились местные женщины, улыбались. И ему было не до женских улыбок. Он думал о том, почему Василек ему рассказал о том, чем интересуется Тарасова. «Атаман таким образом меня предупреждал? Он что-то знает? Что?» «Самара, наверное, что-то разболтала ему. Могла, хоть и обещала мне ничего никому не говорить. Но кто я ей?» «Да никто. А Василек — ее семья. Он точно что-то знает. Иначе с чего бы ему заводить со мной эти разговоры про Тарасова и тот берег?» Вопросов было много, но одно было ему ясно. «Тарасов к нему обязательно наведается опять». Самару он нашел у палатки ее матери. Там она общалась с детьми. Как и положено матери, что растит детей в степи, она была весьма неласкова. Видимо, бабушка нажаловалась, и теперь мать серьезно отчитывала детей. Горохов подождал в сторонке. Детей ему было немного жалко. Но он и сам вырос в степи, и его детство не сильно отличалось от детства этой мелюзги. Мать у них, конечно, строгая. Но он знал, что по-другому нельзя. Кругом одни опасности, и чтобы выживать среди них, нужно быть максимально осторожным, а еще работать с самых малых лет. Помогать старшим. Наконец Самара закончила отчитывать детей, дала им по дорогой городской конфете и пошла к Горохову. Они сели на квадроцикл и поехали на участок. Инженер думал, что она сейчас заговорит с ним, и тогда он спросит у нее, что известно Васильку об их экспедициях на тот берег. Но казачка все еще дулась, и Горохов не стал с ней заговаривать первым. Все равно ничего путного из этого бы не вышло. Он сразу, еще не приблизившись к лагерю, замечал изменения, произошедшие в нем в его отсутствие. И сейчас ему в глаза бросился один квадроцикл, оставленный в тени большого камня. У него всего один человек. И квадроцикл, и человек были не из его коллектива. Самара остановила машину у их палатки. Он слез и сразу пошел поглядеть, кто это к нему пожаловал. Машинально чуть откинув правую полу пыльника. Вдруг понадобится револьвер. Инженер уже потому, как вальяжно валялся в квадроцикле человек, высунув ноги из приоткрытой дверцы кабины, понял, что это люди особого склада. Это не Тарасов, не его люди. Кто-то от Люсечки? Тоже нет. И кто же это к нам приехал? Даже интересно. Он сразу понял, кто это пожаловал, когда увидал черную шляпу на одном из стоявших с Баньковским людей. Черная шляпа? И по комплекции это явно не Тарасов. Кто это? Угадай. Точно, Коняхин. Человек Юрка Дулина. Пошла крупная рыба. Инженер вспомнил детство и те нечастые моменты оглушительного счастья, когда на крючок с приманкой из заброшенной болота попадалось полупрозрачное уродливое нечто весом 20 килограммов, которое даже не просто было вытащить на сушу. Благословенная рыба-стекляшка, из которой можно было выдавить 9 или, если повезет, и 10 литров рыбьего жира, главного топлива пустыни. Это было настоящее счастье, баснословная удача для 12-летнего мальчишки, чья семья пробавляется саранчой и горохом. Вот и сейчас это было похоже на ту рыбалку. Рыба клевала все крупнее и крупнее. Вот только с этими поклевками все время рос градус опасности. Но, как говорил один его хороший товарищ и коллега, опасность — хороший стимул для осторожности. Впрочем, сейчас он не очень волновался. Если один из приехавших валяется в прохладной кабине квадроцикла кверху пятками, значит, приехали разговаривать. Просто поговорить. Толик, Коняхин и Большой Монгол. Они стояли у одного из отводов трубы, выведенной Дячиным из скважины, со стаканами в руках. Увидали Горохова, повернулись к нему, ждали, пока он подойдет. А вот и наш инженер, душа и мотор нашего предприятия. «Вон, как ты умеешь выступать, прямо поэт!» — заметил Горохов, а еще заметил облегчение в голосе инвестора. «Ну, наконец-то ты приехал!» Кажется, общение с подобными людьми Толику удовольствия не доставляло. «Хорошая водичка», — сказал монгол и чуть потряс пластиковым стаканом, в котором плескалась вода. «Поздравляю», — произнес Коняхин негромко. Видно, привык, что его слушают, раскрыв рот. «Спасибо», — отвечает инженер максимально радушно. «Рад, что вам понравилась наша вода. Мы зальем вам фляги на дорожку». «Спасибо», — все так же тихо говорит опасный тип в черной шляпе и продолжает. «Инженер, мы тут по делу вообще-то». Горохов почти уверен, что этот тип денег просить не будет и угрожать не будет. Эта фигура для унылого вымогательства слишком крупная. «Да? И чем мы вам можем помочь?» «С тобой хотят поговорить», — произносит Коняха и добавляет многозначительно. «Уважаемые люди!» «Уважаемые люди? Со мной?» Инженер делает вид, что удивлен. «С тобой хочет перетереть Юра Дулин». «Юра Дулин. Юра Дулин. Это...» Инженер делает вид, что вспоминает или думает. «Это сын папы Дулина», — пояснил монгол. «Слыхал про него?» «Да-да, конечно. Просто сразу не сообразил. Но, понимаете, я практически все время занят. Много работы на участке и вокруг. Но у нас есть руководитель проекта. Он занимается всеми финансовыми вопросами». Горохов указывает на Толика. «Господин Баньковский, может, съедешь в город, поговоришь с уважаемыми людьми?» «Кто? Я?» Глаза Баньковского округлились. «Кажется, он не очень хотел ехать куда-то с этими людьми». «Ну да. Узнаешь, что хочет господин Дулин. Ты же у нас руководитель проекта и за финансы отвечаешь. А там, скорее всего, вопросы пойдут о деньгах», — невозмутимо предположил инженер. Толику стало не по себе, и он открыл рот, но ничего не произнес. И с огромным облегчением услыхал, как Коняхин говорит Горохову: «Вообще-то люди с тобой хотят потолковать». «Поехали, инженер», — сказал большой монгол, допил воду и сунул пустой стакан Баньковскому. «Вы, наверное, меня не расслышали», — все еще мягко отвечал Горохов. «У меня сейчас есть дела. Может быть, завтра назначьте время, или пусть господин Дулин сюда приедет». Монгол удивленно посмотрел на Коняхина. «Это что за фигня? Он что, быкует, что ли?» А тот и сам был, судя по всему, обескуражен таким пренебрежением к столь уважаемому человеку. Поэтому только и смог повторить. «Это Юрок Дулин тебя зовет!» Но и на этот раз имя сына папаши Дулина не имело магического воздействия на тупого инженера. «Я понял, понял!» — кивал тот и продолжал. «Извинитесь перед господином Дулиным и скажите, что я просил перенести встречу на завтра». «По-моему, он не догоняет», — предположил монгол. «А, по-моему, он просто быкует», — пристально глядя в глаза Горохову, произнес Коняха. Но этот пристальный взгляд не произвел на инженера никакого впечатления. «Может, он и захотел достать револьвер и двумя выстрелами уложить этих двоих прямо тут, у трубы. Они даже и оружие поднять не успели бы. А потом пойти к камню и с удовольствием прикончить третьего бандоса-наркота, который валялся в квадроцикле». Но внешне это никак не выражалось на добродушном лице инженера. Он чуть кивнул головой на прощание и произнес: «Извините, мне пора. Нужно поработать с бумагами. Скоро привезут трубы, а у меня еще маршрут-подкладку на карте не отмечен». Горохов повернулся и пошел к палатке, уверенный в том, что ему в спину они стрелять не осмелятся. Ну, если он и вправду так нужен Юрку Дулину. А за его спиной топали сапоги. Но эти шаги он знал, его догонял Толик Баньковский. «Слава богу, уезжают. Ты видел, а?» Он был явно возбужден. «Много раз», — коротко ответил инженер. «Бандиты?» «Бандиты. Такие вечно трутся у вода добычи». «Опасные?» «Достаточно. Поэтому ты с ними не поехал?» «Угу. А меня зачем тогда с ними посылал?» Кажется, Баньковский обижался, а может, просто был удивлен. «Тебя не жалко», — абсолютно серьезно отвечал Горохов. «Как не жалко?» Анатолий даже за рукав его схватил. «Ну а что?» — рассуждал инженер. «Иногда для дела лучше отдать бандосам на растерзание наименее ценного члена коллектива. Напьются крови, может, успокоиться». Баньковский бросил рукав и остановился. Горохов тоже остановился и повернулся к нему. «Ну чего встал? Пошли!» И, видя, что Толик стоит, не двигаясь, добавил: «Да пошутил я, пошли!» «Пошутил?» Баньковский, кажется, выходил из ступора. «Пошутил, пошутил», — ответил инженер. «Не стой! Поехали, нам в город нужно!» «В город?» «Да, нам нужно поговорить с людьми, посоветоваться». «С какими?» «Тебе с Мордашовым. Спросишь, зачем Юрок своих людей на Буровое присылал». «А тебе?» — спросил Баньковский, и тут же сам догадался. «Тебе с Людмилой Васильевной». — Правильно, Толя. Запомни на будущее, если, конечно, собираешься и впредь заниматься водой. Прежде чем ехать навстречу с опасными людьми, сначала наведи о них справки. Разузнай про них. — Ты, Калинин, конечно, умный человек, — сказал Толя, глядя на Горохова. — Но жестокий. — Жестокий? — удивился инженер. — Это чего бы? — Ну, хотел меня к бандитам отправить, как самого бесполезного. — Да они тебя все равно не взяли бы, — усмехался Горохов. «Это почему?» «Так ты же сам сказал, что ты бесполезный!» Горохов засмеялся, видя, как Толик снова обиженно остановился. «Да шучу, Толя, шучу! Они тебя не взяли, потому что приезжали за мной!» «Точно?» — опять спрашивал Баньковский. «Точно, Толя, не волнуйся! Ты льда наморозил? Хочу еще Людмиле Васильевне отвезти!» «Наморозил», — нехотя ответил инвестор. «Ну вот, Анатолий, видишь, значит, не такой уж ты и бесполезный!» — Иди грузи пока рефрижератор в квадроцикл, я сейчас приду.